Когда появился Вертун-болтун, я стоял, уставившись на куст сирени. Сирень пахнет совершенно так же, как и выглядит. У нее просто не может быть другого запаха или цвета. Цветки сирени попросту пахнут чем-то розовато-лиловым, этим своим навязчивым, простоватым, фиолетовым запахом, загадочным и сладковатым, вот-вот готовым превратиться в запах тления. Задумываясь об этом, сначала понимаешь, что сочетание цвета и запаха правильное, а потом приходишь к выводу, что оно просто идеально. Уайт приехал на филовом хаке. Саша настояла, чтобы мы воспользовались им для поездки в долину Крайнеру Артусу и даже не думали брать машину на прокат. Когда я наконец дозвонился до Артуса, шел уже четвертый день нашего пребывания в Лос-Анджелесе. У него был автоответчик, который постоянно отвечал мне голосом Питера Лоре, что никого нет дома. Поначалу это казалось жутковатым, а затем стало раздражать. Набираешь номер в 15-й раз и снова слышишь, что голос этого скользкого немца снова повторяет: «Хе-хе, я извиняюсь, я дико извиняюсь, но абонента 933-58-19 в настоящее время нет дома». Я попросил Уайта поехать со мной, поскольку он знал всю историю. А Саша нет. Почему я ей не рассказал? Потому что у нее сейчас и без того было достаточно проблем. И я, прежде чем рассказывать ей что-либо, хотел выяснить побольше сам. Это имело смысл. Уайт первым обмолвился о спросоне и именно поэтому знал все. Кроме того, благодаря дискуссиям, да и делу, возникающему у нас в трупе, я знал, насколько глубоко он верил во все оккультные и иные миры. Саша же не верила. Для нее жизнь и смерть были всего лишь добром и злом. Все же остальное представляло собой либо недоказанную теорию, эдакий костыль для слабых, либо очевидную глупость. Если бы я поведал ей, что она беременна ангелом, который, в свою очередь, беременен ею самой, не говоря уже обо всем остальном, Саша, скорее всего, наверное, опустил бы голову и расплакалась в отчаянии. А может, сделал бы и что-нибудь похуже. В самый первый вечер моего пребывания у нее она в 3 часа ночи пришла в мою комнату и забралась ко мне в постель. «Я боюсь. Позволь мне побыть с тобой». С каждым днем она выглядела все хуже и хуже. После похорон она регулярно ходила в клинику Калифорнийского университета и сдавала разные анализы. Люди, само место, анализы, все это пугало ее и делало наше присутствие рядом с ней еще более важным. Хотя Саша и знала, что Уайт собирался остановиться у приятеля, на второй день она попросила его тоже перебраться к ней. Пожалуй, это было и к лучшему, поскольку они быстро нашли общий язык и подолгу обсуждали, каково это быть тяжело, неизлечимо больным. Я рассказал ей о своем опыте общения с членами нашей раковой труппы. Уайт поведал, каково просыпаться каждое утро, и через пару секунд после того, как сознание поднимает свой занавес, вспоминать, что это вполне может произойти сегодня. Иногда им хотелось, чтобы я присоединился к ним, иногда нет.